Дима Чудай, убийца матери. Дима сидел за рулем своей девятки уже больше часа. Ждал и ждал, подавляя чувство тревоги. Пытался убедить себя, что все просто отлично, наконец-то он разберется с этой стервой, погубившей его отца и мать. И все-таки его душила тревога. В детстве, пока папа был жив, любовь Димы к матери имела болезненный характер, потому что Дима никогда точно не знал, как мама посмотрит на него через секунду. С любовью или равнодушно. Он чувствовал, что временами даже раздражает ее, но не понимал, чем. Мама часто болела, лежала на кровати в темной спальне, плакала и не могла пошевелиться. Папа говорил: «Это нервное, царевич Дмитрий, маму нельзя расстраивать, маме нельзя волноваться». Почему-то папа называл Диму царевичем. Ради маминого выздоровления Дима старался вести себя правильно, даже думать правильно, и тогда мама поправлялась. Только, наверное, Дима что-то делал не так, потому что через некоторое время мама заболевала снова. Падала как подкошенная и оставалась лежать. Если это случалось, папа увозил маму в больницу. К Диме приходила папина мама, бабушка Зося. Покормить, присмотреть, погулять. И все последующие дни до возвращения мамы домой Дима с ужасом ждал, что позвонит папа и скажет: «Мама больше никогда не сможет ходить и останется в больнице». От предчувствия беды Диме становилось больно дышать. Но каждый раз мама возвращалась домой. Входила сияющая, добрая, обнимала Диму. В последующие несколько дней разрешалось играть с ней, болтать, сидеть у нее на руках. Период неземного счастья. Но неизбежно наступал момент, когда она начинала понемногу отстраняться. Сначала переставала слышать Диму, а вскоре и видеть. Уходила в свой внутренний мир, оставляя сыну, мужу и остальным только свою пустую оболочку. Впрочем, оболочка мамы имела свой собственный, очень даже неприятный характер. Она часто раздражалась, плакала, бормотала угрозы, затевала бойкоты или долгие выяснения отношений с отцом. Рано или поздно все заканчивалось падением мамы на пол и параличом. К счастью, всегда в присутствии отца. Иногда мама покидала свою внешнюю форму очень медленно, месяцами, а то и годами. А иногда она оказывалась в постели беспомощной и неподвижной уже через неделю. И снова Дима старался изо всех сил не расстраивать маму. Но ничего не получалось, и он мучился от чувства вины. Мучения оказались невыносимыми. Тогда он стал делить их с папой или бабушкой. Они тоже ведут себя плохо. Интуитивно Дима догадывался, что мать отца с трудом скрывала неприязнь к невестке, а папа, заботившийся о больной, со всем возможным вниманием, не любил ее по-настоящему. Дима жалел маму еще и потому, что она была сиротой. Он не представлял себе жизнь без родителей. Дима учился в первом классе, когда в один снежный день за ним в школу пришла бабушка Зося. Дима не заметил в ней ничего особенного, а ведь именно в тот день ее сын погиб в аварии. Бабушка сказала Диме, что его папа умер, а мама лежит в больнице. С тех пор и до самой смерти бабушки Дима оставался с ней, строгой и суховатой женщиной, не баловавшей внука, но сумевшей дать ему очень много настоящей родительской заботы. В год смерти отца бабушка увезла Диму на свою родину в польский город Познань, откуда уехала в огромный коммунистический СССР 37 лет назад учиться в медицинском институте. На третьем курсе медвуза она влюбилась в парня из Мордовии, Диму Чудая, дедушку и полного тезку своего внука. Вышла за него замуж. По распределению Чудая отправили в маленький городишко Гродин, построенный при химическом заводе. Зося поехала с ним. В Польше Дима оказался полностью оторван от прошлого. Он догадывался, что в первое время после возвращения бабушки Зоси на родину события ее жизни активно обсуждались с родственниками и друзьями. Но все они говорили по-польски, и Дима не понимал ни слова. Сама бабушка не любила вспоминать о том, что произошло с сыном, а его жены словно и вовсе на свете не было. Дима не хотел расстраивать ее вопросами и разговор о родителях не заводил, но подавленный интерес рос в нем, постепенно превращаясь в ключевую тему его существования. Он часто думал о том, жива ли его мать, может ли ходить, лежит ли в больнице и кто о ней заботится. Нарисованные воображением картины заставляли безумно страдать, что он скрывал. Неудивительно, что Дима вырос замкнутым, сдержанным юношей, строгим к себе и окружающим, тщательно хранящим свои чувства от чужого взгляда. Год назад бабушка Зося умерла от инфаркта. И тогда Дима вернулся в Россию. Он хотел домой, в свой город, на свои улицы, туда, где оставалась его беспомощная, одинокая мать. Он точно знал, что мама ждет его, хоть и не знал о ней ровным счетом ничего. Приехав в Гродин, Дима начал с поисков больницы, в которой должна лежать мама. Он ходил в Министерство здравоохранения области, в архив. Месяц за месяцем пытался найти следы маминого существования, но находил только равнодушных людей, отмахивающихся от настырного парня. Постепенно Дима погружался в отчаяние. Все это происходило попутно с вполне успешным процессом адаптации. Дима неплохо шарил в веб-дизайне, а в Гродине ощущался дефицит специалистов в этой области. Всего за год Дима сумел найти свою профессиональную нишу и стал обживаться в родном городе. В один прекрасный день все переменилось. В почтовом ящике обнаружилось извещение на бандероль, отправленную из Гродина от имени неизвестного Диме человека, Василия Семеновича Нестерова. Дима знал, девичья фамилия его матери была Нестерова. Он задрожал от предчувствия раскрытия тайны. За бандеролью Дима побежал в ту же секунду, получил ее и вскрыл прямо на улице. В упаковке лежало широкое и резное золотое кольцо, надетое на свернутый в трубочку листок бумаги. Тусклый блеск давно не чищенного и не полированного золота ослепил Диму. Это кольцо всегда оставалось на пальце мамы, как часть ее руки. Кончиками своих грубых, по сравнению с мамиными пальцев, Дима снял украшение с бумажного рулончика, ощущая в золоте остаточное материнское тепло. Кольцо он надел на правый мизинец. Развернув бумагу, Дима прочел небольшое распечатанное на принтере обращение от имени того самого Василия Семеновича Нестерова. Он писал, что 20 лет назад ему сообщили о несчастье, случившемся с его дальней родственницей Снежаной Чудай. Прежде Василий Семенович едва знал Жанну, но в больнице ее навестил и понял, она крайне нуждалась в поддержке. Из аварии Жанна вышла со сломанной ногой и рукой, с травмой шеи, сотрясением мозга и повреждениями внутренних органов. Притом внешние повреждения оказались не самыми страшными. Стресс, полученный из-за смерти мужа, полностью лишил ее способности ходить. Жанна пролежала в больнице полгода, а когда пришло время выписываться, автор письма продолжил помогать ей. «Кто-то должен был заботиться о Жанне», — объяснил он. С тех пор она оставалась почти парализованной. Всего год назад Жанна решила умереть. Дима скрипнул зубами. Он опоздал, возможно, всего на несколько дней. Оставшись дома в одиночестве, она приняла целый пузырек снотворных таблеток. В конце письма автор выражал соболезнования и обещал, что через пару дней пришлет прощальное письмо Жанны, адресованное Диме. Василий Семенович не отправил его сразу, потому что понимает, что потрясение от известия о смерти матери слишком велико, и необходимо время немного свыкнуться с потерей. Тем более, что письмо вашей мамы потребует от вас решительных действий, заключал свое послание Василий Семенович. Сдерживая рыдания, Дима шел домой. Эти 200 метров от почты стали самой долгой дорогой в его жизни. Тот день до вечера и следующий до обеда Дима провел в полнейшей прострации. Потом сообразил, что на бандероле должен находиться адрес отправителя, и можно найти его. К большому сожалению, на указанной социалистической улице не нашлось дома номер 380. Через 3 дня почтальон доставил обещанное письмо от мамы. Дима открыл конверт. Желтоватая бумага пахла мамой, эти духи с вишневым ароматом из самого детства. Дима и сам не понял, когда заплакал. «Дорогой мой сыночек, я решила, что больше не могу так жить. Моего мужа убили, моего сына украли, мои ноги не ходят, и я уже никогда не смогу жить как нормальный человек. Обо мне заботится очень добрый и хороший человек. Он женат, у него большая семья, поэтому сохраняет наши отношения в тайне. Люди такие злые. Если его жена и дети узнают, что он тратит на меня столько денег, они ему это запретят, устроят ему скандал, начнут нервы мотать. А ведь он просто мой друг, единственный человек в мире, которому есть до меня дело. Он передаст тебе мое письмо, он очень хороший, ты можешь ему доверять. Мне так трудно писать, я плачу и плачу. В юности я ужасно хотела жить, но жизнь не удалась, а теперь мне тошно и страшно. Ты удивляешься, что я говорю об убийстве твоего папы, ведь он погиб в аварии. Эта авария случилась потому, что твоего папу свела с ума ужасная женщина. Она чудовище, исчадие ада. Твой папа мучился, потому что стыдился измены, лжи, в которую она его вовлекла и заманила. Из-за мучений он был словно не в себе, будто постоянно пьяный, хоть и не пил никогда. Поэтому мы и попали в аварию. Он переживал, что обманывает меня, не заметил, что машина заехала на лед, не смог справиться с управлением. Я помню, что его руки на руле дрожали. Она запудрила ему мозги, заставила его забыть обо мне и о тебе. Она хотела отнять его у нас. Но в итоге он ушел от нее тоже, в мир иной. Ее зовут Евгения Корда. Она живет не в Гродине, но все равно сюда вернется, чтобы найти свою дочь. Валентин Семенович скажет тебе, когда она приедет. А ты отомсти. Димочка мой, ты отомсти ей. Она чудовище. Считай, что она убила и меня. Прощай, мой миленький сыночек. Помимо маминого письма в конверте лежала записка и ключик. Дима, эта женщина вернулась. Пришло время исполнить волю мамы. Этот ключ от ячейки камеры хранения круглосуточного супермаркета «Лермонтовский». Возьми то, что там лежит, как можно скорее. Дима пошел в «Лермонтовский», достал из указанной камеры плотный черный пакет, вышел на улицу, заглянул внутрь и обомлел. В пакете лежал пистолет ПМ. Домой Дима прибежал как сумасшедший. Достал ПМ, взял в руки, ощущая ужас. Неужели и вправду он должен сделать то, о чем просит его мать? Мелькнула мысль пойти в полицию, отдать орудие убийства, и тут же стало страшно. Да его же замордуют выяснениями на тему «откуда и почему». Да плюс придется рассказать о сокровенном, о матери, а на это Дима ни за что бы не пошел. Пистолет он решил выбросить, но не сделал этого сразу, сказав себе, что для начала надо разобраться. Мысль о мести пугала Диму. Идея вендетты казалась ему безнадежно устаревшим способом справляться с обидами, пережитком средневековья, истерикой, в конце концов. Вряд ли месть могла бы привести к какому-то положительному результату, а только умножила бы зло в мире, вот и все. Разве мало плохого произошло в Диминой недолгой жизни? Тем не менее, неназванное жжение внутри его души заставляло перечитывать мамино письмо снова и снова. Дима проникался ее болью. Какая-то прежде скрытая грань Диминой души жадно впитывала эмоции раздавленного человека, эмоции его матери. Боль порождала агрессию, агрессия хотела выхода, выход виделся вместе. Время от времени перед его глазами возникали почти осязаемые, с запахами и звуками картины, вызывавшие дрожь в коленях и заставлявшие учащенно биться сердце. Пистолет, женщина, пороховой дымок, капля крови. После обнаружения пистолета прошли почти 2 недели, пока в почтовом ящике не появилось новое письмо с фотографиями стройной темноволосой женщины лет 35. Женщина понятия не имела, что ее снимают. Она шла по своим делам, думая о своем. Увидев ее, Дима всем сердцем ощутил глубокую ненависть. Она живет, а его мама умерла. На обратной стороне одной фотографии Дима нашел адрес. Теперь он ощущал себя стрелой, лежащей в арбалете с натянутой тетивой. Рука убийцы нажимает на спусковой крючок, пружина передает тебе импульс, и ты знаешь, что поразишь цель. Приятное своей определенностью ощущение. Только Диме очень захотелось вдруг, чтобы баллистика оказалась совсем не точной наукой, вообще не наукой. В тот день, когда Дима получил фото, он приехал к дому Евы Корда, чтобы увидеть ее вживую. Увидел. Стал регулярно торчать неподалеку от ее подъезда в доме, построенном еще в бабушкину молодость. Сидя часами в машине, наблюдал, думал, как исполнить намеченное. Заманить ее в машину? Выстрелить на безлюдной улице? Что делать-то? Надо отомстить за родителей. За смерть отца, за самоубийство матери. Эта женщина должна поплатиться, убеждал себя Дима и совсем разучился спать ночами. В яркий день начала сентября Ева вышла из дома, чем-то напомнив Диме Эллен Рипли во «Вторых чужих», высокая, худощавая, с короткой стрижкой и самоуверенно прямой спиной. Он бы назвал ее красивой, но слишком ненавидел. Он решился.